В наши дни множество людей отрицает существование Бога и не верят в загробную жизнь. Но при этом они, конечно, хотят жить в довольстве и счастье. Отрицая Бога, они в то же время провозглашают создание нового человека, который сумеет сделать жизнь счастливой. Однако человек остается тем же самым. Он все так же внутри несчастен, неспокоен, лишен мира и любви. У него недостает внутренней силы, чтобы изменить себя. Все попытки человека создать совершенное общество ни к чему не привело. Сама природа человека говорит, что это невозможно. Но все же есть ли надежда на изменение? Неужели несчастье будет умножаться до смерти, и этим все кончится? Есть ли будущность и надежда? Больше чем 19 столетий назад на Земле необычным образом родился человек. Этот человек жил в нищете, воспитывался в малоизвестных обстоятельствах. Ему не довелось много путешествовать. Всего один раз он покидал пределы своей страны. Ни богатства, ни знатности он по наследству не получил. Родственники его были самыми обыкновенными людьми, и сам он не получил особого образования. Однако его влияние на весь мир было невероятным. В раннем детстве он привел в трепет царя, в юности удивлял мудрецов. В зрелые годы он повелевал силам природы. Он исцелил множество людей от самых разных болезней. Он не написал ни одной книги. Однако ни одна библиотека мира не смогла бы вместить всех книг, написанных о нем. Он не написал ни одной песни, но никому другому не посвящено столько песен и музыки, как ему. Он не основал ни одного университета, но все школы мира вместе взятые не имели столько учеников, сколько имел он. Он не был полководцем, никогда не собирал армию, но ни один генерал или маршал на свете не имел столько добровольцев, готовых встать под его знамя. Его влияние на судьбу человечества было настолько велико, что такого влияния не могли достичь все правительства Земли, когда-либо существовавшие. Имя этого человека – Иисус Христос. Он пришел, прожил короткую жизнь и умер. Казалось бы, это конец. Но прошло 3 дня, и он воскрес из мертвых. Никому еще это не удавалось. Когда же он через 40 дней покинул землю, он дал нам обещание, сказав, что вернется. И этот чудный факт, что он вернется, имеет огромнейшее значение для каждого человека на земле, в особенности для нас, его учеников. Поэтому давайте еще раз перечитаем те страницы Библии, где говорится о возвращении Иисуса Христа, и поговорим о том, как это должно влиять на нашу жизнь. Один знаток Библии подсчитал, что 1045 мест в Библии имеют отношение ко второму пришествию Христа, 318 из них в Новом Завете. Из каждых 10 глав Нового Завета 7 упоминают об этом важнейшем факте будущей истории. Но что именно нам обещано с возвращением Иисуса Христа? Иисус Христос перед самым своим арестом утешил учеников такими словами, записанными в Евангелии от Иоанна в 14 главе, начиная с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Позже Иисус подтвердил свое обещание перед первосвященником. Во время допроса тот спросил Иисуса, «Ты ли Христос?» То есть Мессия. Иисус ответил, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Это написано в Евангелии от Марка в 14 главе. А потом сразу же после его вознесения 2 мужа в белых одеждах сказали изумленным ученикам, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет точно таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это в Деянии апостолов, 1 главе, в 11 стихе. Посланник евреям говорит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Библия утверждает предельно ясно, что Христос на землю вернется. Сегодня, однако, есть много скептиков, неверующих, что Он придет во второй раз. Они отрицают Библию, говоря, что это выдумка, сказка. Об этом писал еще апостол Петр. Он говорит: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Эти наглые ругатели решили, что Иисус – это легенда, что он лжец или лунатик. Это они заключили без исследования, не пытаясь вникнуть в этот вопрос честно. Они невежды в том, что Христос своим первым пришествием исполнил свыше 300 пророчеств Ветхого Завета. Уже один этот факт должен заставить задуматься любого скептика и принять серьезно это множество пророчеств, говорящих о его возвращении на эту землю. Те из нас, которые верят, должны других сопоставить с этими фактами, так как от этого зависит судьба каждого человека. Каждому придется предстать перед лицом Иисуса и ответить за прожитую жизнь. Это произойдет, когда Он возвратится. Он воскресит из мертвых и будет судить всех. Как Ветхий, так и Новый Завет говорят, что мы не будем вечно в могилах лежать. Еще Иов говорил: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это 19 глава, 25 по 27 стихи. Иисус сам же сказал: «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения». Об этом говорит и апостол Павел: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Это в Деянии апостолов, 24 главе, 15 стихе. «Мы все воскреснем и узрим Бога. Воскресение и Божьего суда не избежит никто». В своей притче о плевелах, в 13 главе Евангелия от Матфея, Иисус сказал так: «Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, извергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». А Петр говорит в 3 главе, в 7 стихе 2 своего послания: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, собираются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В книге Откровения написано: «И увидел я великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Когда мы предстанем перед Божьим судом, вся правда выйдет наружу. Да, все мы грешники, все мы восстали против Бога, все мы нарушили Его закон и не хотели следовать Его воле. Потому приговор неизбежен. Виновен. Наше место будет в огненном озере. Мы умрем второй смертью. Это значит вечное мучение. Но благодарению Богу, что есть выход, сегодня день спасения. Единственный шанс на спасение – это сегодня. Сегодня, если мы этого еще не сделали, мы обязаны признать свой грех и восстание против Бога. Мы должны покаяться и просить Господа прощения. Мы должны принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Он уже уплатил полностью за наши грехи своей смертью на кресте. Он сделал это, когда был здесь на земле первый раз. Сейчас мы должны принять Его верой. Он наша единственная надежда, чтобы миновать суд и войти в жизнь вечную. Сделал ли ты это, мой дорогой слушатель? Стал ли Христос твоим Спасителем и Господом? Сможешь ли ты войти на суд, признать свою вину и затем благодарить Бога, что твой смертный приговор взял на себя Иисус Христос? Дорогие братья и сестры, верующие во Христа, факт этого суда всегда стоит перед нами. Мы будем свободны от осуждения только по заслугам Иисуса Христа. Но есть миллионы людей, которые об этом не знают или безразличны к тому. С ними вы встречаетесь каждый день. Это ваши соседи, сослуживцы, а может быть даже члены вашей семьи. Их нужно предупредить о грозящей опасности вечного мучения в озере Огненном. Во втором послании Петра, в 9 стихе 3 главы сказано, что Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому Он ждет, чтобы мы сказали и помогли другим прийти к покаянию и к спасению. Что делаем мы, чтобы исполнить это повеление? Но второе пришествие Иисуса Христа принесет с собой не только воскресение и суд. Это будет время, когда мы все верующие обретем наш вечный дом, будем приведены в присутствии самого Бога. О, какая славная будущность ожидает чада Божие! В книге Откровения Иоанн описывает это новое жилище для верующих в 21 главе, начиная с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». О, какое чудное место, где мы будем жить вечно! Мы познаем нашего Бога так, как не знали Его раньше. Помимо того, у нас будет новое тело. Оно не будет иметь тех ограничений, которые мы переживаем теперь. Оно будет без всякого порока, не подверженное ни старости, ни болезни. Там больше не будет печали, страдания и смерти. Какой чудный дом ожидает нас! В первом послании к Коринфянам, 15 главе, в 52 и 53 стихах сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». С этими новыми телами мы лицом к лицу предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом, и будем служить Ему вечно. Имеешь ли ты это желание увидеть Его своими глазами? День этот приближается, и мы увидим Бога, как Он есть. Об этом говорит Иоанн в своем первом послании: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, Иисус вернется. Это установленный факт. Мы воскреснем из мертвых и по справедливости будем судимы за наши слова и дела. Однако, если мы приняли веру Иисуса Христа как Спасителя и Господа, то мы получим доступ на небо в Божьем присутствии навеки. Какая светлая надежда и чудная будущность! Теперь, как же эта истина должна влиять на жизнь нашу, тех, кто ожидает Его пришествия? Иисус ответил на этот вопрос сам. Он призывал нас бодрствовать и всегда быть готовыми к Его пришествию. Для этого надо постоянно помнить, что Иисус скоро вернется, а во-вторых, пребывать в молитве. Слово Божие говорит, что наше бодрствование должно быть активным. Бодрствование – это не пассивное состояние. Слушайте, что Христос говорит. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Бывало, что верующие, желая быть бодрствующими, продавали все свое имущество, оставляли свои службы и удалялись в горы или пещеры ожидать пришествия Иисуса. Однако эти слова Иисуса Христа, которые мы только что прочли из Евангелия от Марка в 13 главе, указывают на то, что наше бодрствование должно быть активным. Мы должны быть полностью посвящены труду. У нас есть определенный труд для Христа, который мы должны исполнить. Он оставил эту землю на время и поставил нас как домостроителей. Он ожидает, чтобы мы этот труд исполнили. И так как мы не знаем точно времени Его пришествия, мы должны отдать себя полностью Его воле на каждый момент своей жизни. В чем же заключается этот труд, который Он велел нам исполнить? Он сам сказал: «Идите, научите все народы». Исполняешь ли ты, мой дорогой брат и дорогая сестра, эти заветные слова нашего Спасителя? Отдал ли ты себя на дело распространения благой вести? В этой серии передач под общим названием «Ученичество» мы пытались затронуть важнейшие основы библейского учения, совершенно необходимые для духовного роста учеников Христа. Мы давали практические советы и задания. Надеюсь, что вы применили все это в своей жизни. Молились ли вы, чтобы Господь привел к вам ищущие сердца, а вам дал бы смелость свидетельствовать о Нем? Помните слова Иисуса, это в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в 4 стихе. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Это ночь, ночь суда, это ночь, когда время истечет, и возможностей больше не будет. Поэтому трудиться надо сейчас, пока еще есть время». Бодрствуя и ожидая Его пришествия, исполняем ли мы верно Его задание, которое Он поручил нам? Поэтому бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, говорит Иисус Христос. Обратим внимание прежде всего, что бодрствование Иисус связывает с нашей христианской жизнью. Он предупреждает нас, что образ жизни окружающих людей и заботы самой жизни могут притупить наши духовные чувства, могут обременить так, что мы не сможем принести плод, угодный нашему Господу. И тогда, в час Его возвращения, мы предстанем пред Ним с пустыми руками. Значит, наша задача при этом быть постоянно бодрствующими и вести себя как странники в этом мире в ожидании прихода нашего дорогого Спасителя. Мы должны бодрствовать, чтобы быть стойкими. Нам надо молиться, чтобы Господь послал нам силу устоять в грядущих катастрофах мировой истории. Из-за порочного сердца человечество переносит много страданий в этом мире. Страдания знакомы каждому. Немало страданий переживает тот, кто всем сердцем следует за Иисусом. Такова участь была также и самого Иисуса Христа. Не исключены из этого его ученики и сегодня. Но как бы трудно ни приходилось, у нас есть твердая уверенность, что настанет день избавления. Будет день возмездия. Человек может преследовать сегодня другого, но в конечном итоге гонитель получит свое воздаяние. Апостол Павел пишет Фессалоникийской церкви, которая страдала за Христа, во втором своем послании, в первой главе, начиная с 4 стиха, такие слова. «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Последнее слово еще не сказано, дорогие друзья, поэтому будем спокойны до конца. Скорое пришествие Христа является большим ободрением для каждого из нас. Слава и благодарение Ему! Ведь Иисус обещал: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Как должен я, как ученик Христа, отозваться на обещание Христа прийти во второй раз? Бодрствованием, которое производит труд и жизнь странника и верность до конца. Иисус вернется. Это неопровержимый факт. И факт этот является причиной для радости даже в самых тяжелых преследованиях. Это является и утешением среди скорбей, благодарение Ему. Да, Иисус придет во второй раз. Может быть, в конце этой недели, может быть, сегодня. Ожидаем ли мы Его с нетерпением, с радостью? Или какие-то обстоятельства, какие-то грехи омрачают эту радость? Если так, то обратитесь к Иисусу Христу немедленно, ведь Он сам сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Воздайте Ему благодарность за то, что Он взял на Себя все ваши заботы, что Он дал вам совершенную радость и что Он скоро возьмет вас с собой. Во свете Его скорого пришествия, как мы тратим свое время? Времени мало, а многие еще не слышали о Христе. Возможно, вы знаете кого-нибудь, который еще не слышал ясно об Иисусе. Почему не пойти к Нему на этой неделе и поделиться с Ним благой вестью? Возможно, вы сможете поделиться с Ним этой беседой, чтобы Он понял, почему у вас такая радость. И последнее, готовы ли мы сами к Его пришествию? Просмотрим внимательно, нет ли в нашей жизни таких сфер, которые еще не полностью посвящены Христу. Почему бы не уделить время, чтобы наедине с Иисусом Христом проверить себя и вновь посвятить Ему свою жизнь? Христос грядет. Готовы ли мы?